Здесь здоровый климат, и моим легким наконец вдохнется. Не знаю, как справлюсь с этими людьми. Народ трудноватый. Откровенно говоря, не сплю ни одной ночи. Думаю, что ЦК поймет и пришлет хотя бы одного товарища в помощь. Утром, товарищ комиссар. А, доброе утро, Вайнонен. Ты что, все пишешь? Смотри, голова будет болеть. Донесение? Да, вроде. Пишу, что полк представляет хороший, скажем, удовлетворительный боевой материал, но в своем развитии от других частей отстал, так как находится под большим влиянием трех субъектов. Ага. Анархистов, чертовы сволочи, сатана. Вот-вот. Давай-ка поговорим. Чем ты это объяснишь, влияние этих сатан? А ты что тут делал? Я? То есть Не очень ясный ответ. Да, я не очень говорю по-русски. Что тут можно делать? Вот я... Я вот сам не знаю. Вот, а чё это? Вот, знаешь, один имеет власть, ну, над другим, а другой нет. Вот как это выходит? С тобой о деле говорят. Люди есть. Видал, как дрались? Не промахнёмся, полк наш. Ага. Ну, давай, давай. Как? Как? А вот как. Прежде всего, собрать партийцев. Второе, столкнуть лбами вожака и этого, как его... Алексея? И прощупать офицера. Столкнуть вожака и Алексея? Хорошо ли это? А ты забудь это слово, Вайнонен. Забудь. Ну, тогда можно все оправдать. Ты это, Ники, очень кидайся таким. Человек все-таки, он на каторге был. А и зачем вот этот, как его, раскол в отряде? В полку, Вайнонен, а не в отряде. И не раскол, а отбор. Изруби себе в партийном порядке. Сделаю я, и ты сделаешь. Все вплоть до уничтожения негодной части полка, чтобы сохранить здоровую. Понятно? А этот, ну, их вожак, ты его мало знаешь. Это сила, такая хитрая сила. Не спорю. А этот офицер, стенка об нем плачет. Так и плачет. Я у него обыск сделаю. Подождешь, я сама займусь им. Исповедь ему сделай. Все, иди. Он у меня сейчас будет. Знаешь, а если он контрик... Можно, как его, налево. Ну, раз он мешает, сразу человек смирный будет. Иди, сказала. Я разберусь. Да. Thank you. пожалуйста. Вы точны. Старое флотское качество. Вы удивительны, моряки. Все добродетели – это, конечно, флотские качества. Если не все, то большинство. Вы давно во флоте? На флоте, у нас говорят. На флоте 20 лет. С 10 лет. Если угодно считать иначе, 200 лет. 200? Да. Мы, наша семья, служили еще Петру. Да? Да. Императору Петру. Петру Великому. Есть ряд таких старых флотских семей. Вчера вы показали себя отлично. Профессионально. Не больше. И потом присутствие дамы. Вы можете мне ответить прямо. Как вы относитесь к нам, к советской власти? Пока спокойно. А зачем, собственно, вы меня спрашиваете? Вы же славитесь умением познавать тайны целых классов. Впрочем, это так просто. Достаточно перелистать нашу литературу, и вы увидите... Тех, кто бунт на борту, обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что золото сыплется с кружев, с розоватых брабанских манжет. Солью моря пропитана грудь, кто иглой на разорванной карте отмечает свой дерзостный путь, и, взойдя на трепещущий мостик, вспоминая покинутый порт, отряхая ударами трости клочья пены с высоких ботфорт, или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет. Так что золото сыплется с кружев, с розоватых брабанских манжет. Очень любопытно. Очень любопытно, что вы наизусть знаете Гумилева. Ну, о русских офицерах писал не только Гумилев. Писал Лермонтов, Толстой. Ну, знаете, поручик Лермонтов и поручик Толстой были с вами не в очень дружеских отношениях. И мы их в значительной мере сохраним для себя. А вот, кстати, вы сохранили бы искусство пролетариата? Вряд ли. Впрочем, если указанный пролетариат сумеет создать второй Ренессанс, вторую Италию и второго поручика Толстого... А знаете, ничего, второго не надо. Будут первые, свои. Для этого даже не потребуется 200 лет, как потребовалось бы вам. Вы рассчитываете на ускоренное производство? Серийно? Я рассчитываю на элементарную серьезность и корректность. Вы же сами взяли на себя очень тяжелую обязанность. Просвещать взрослых. Мне жаль вас. Мне тоже приходилось просвещать новобранцев. Я объяснял. Вот тут вера, вот тут государь. Он был, между нами говоря, мягковат. Вот тут отечество, Россия. Ну и немного о будущем. Обязательно о светлом-светлом будущем. И вам, бедный, приходится делать то же самое. Вот тут вера, вот тут вожди, тут светлое-светлое будущее. Если ничего не изменилось, почему же вы нервничаете? Может быть, потому, что вы ничем не отличаетесь от других режимов. Оправдание своей ускоренной деятельности вы, как и все до вас, ищете в счастье и благе для всего человечества. Как это ново? Счастье и благо для всего человечества. Включая меня, членов моей семьи, расстрелянный вами так, где-то с милой небрежностью. Стоит ли внимания человек, когда речь идет о человечестве? Я могу себя считать свободным? Пришлите Вайнонена. Я задержан? Я очень рада, что вы говорили прямо и честно. Я благодарю вас. Thank you. надежный тип, а? Ты думаешь? Ага. Может быть, такие прямолинейные, как ты, расстреляли его семью? Этого человека, слышишь, не трогать. Уже проверила? Смотри. Знаешь, Вайнонен, что я думаю? Он растерян, бравирует, барахтается. Но служить он нам будет. Я что-то плохо понимаю. Ты, может, ошибаешься? Во всяком случае, можно опираться на него против тройки анархистов. И отчасти пока на тройку против него, если он затеет что-нибудь такое. Ясно? Не очень. Я плохо говорю по-русски. А ты оставь это. Плохо понимаю, плохо говорю. Ты что, сегодня всех подряд будешь учить, да? Сегодня всем экзамены делаешь, да? Это хорошо, а это плохо. Учение – это свет, а не учение – это, как его, темнота. Это так, как говорят по-русски, да? Приблизительно так, Вайнонен. Ты даже русские пословицы знаешь. Алексея позвал? Есть, позвал. Вон. Давай его сюда. Аккордеон называется, или гармония, народный инструмент из Гамбурга, божественный предмет, в смысле настроения. Хотел бы беседовать, не помешало? Ничего, не бойся, валяй. Люблю с женским полом о жизни говорить. Чудная тема. Ты это куда вчера из боя направлялся? Заманивал противника? Или, может, у тебя такой приступ классовой ненависти случился, что ты и смотреть на белых не мог, а? Спиной повернулся. Да чё там? Был грех. И на старуху бывает проруха. Пустяки, старуха. Давай поговорим. Расскажи о себе. Ты откуда? Откуда? Из каких? Мещанин. Трудящийся мещанин. Мещанин и по паспорту, и по духу. И идеи мои, так сказать, запретны с точки зрения официальной. Исключительная личность? Анархист? Вроде да. Ну что еще пояснить? Дерусь я за себя, поскольку я трудящийся мещанин. И в прочих российских сограждан. 150 миллионов этих Петров, Иванов, Пелагей, Матрен, влюблен я мало. Отношение у меня к ним сдержанное. А вам, вероятно, желательны чувства пролетарские и пылкие, и единения. Встретятся люди по стакану рабоче-крестьянского чая выпить. Выпьют и произнесут единодушно. Да здравствует партия большевиков! И вздохнут. Выпьют еще опять же. Да здравствует она же! И опять вздохнут от согласия. Возражать-то некому ведь. А чего же? Многие возражают. Ты попробуй. Да. Хвалите сами себя, потому что никто другой не хвалит. Два аршина красного ситцу и думаете, на земле счастье утвердилось? Один вопрос. За какую политическую организацию ты голосовал на выборах? За вас. За список 5-й номер. Вы все-таки получше, чем другие. Хотя тоже жуки порядочные. А вы, товарищ, всякий раз в разговоре поначалу разные словесные букеты запускаете. Для впечатления? Как знать. Разберитесь. Ну как этот новый командир? Подозрителен, а? Ты будь поосмотрительнее с этим высоким благородием. Я его помню. И он помнит. Ну а вожак? Что вожак? У тебя с ним дружба? Не знаю. Не разобрать. Дружба какая-то такая. Так я и думала. Он тебя держит крепко. Но меня... Я боюсь этого бугая. Боишься. Да, порядок вам нужен. Порядок. Научились. Выговариваете без задержки. Порядок. Да, людям хочется после порядка свободу чувствовать. Хоть видимость свободы, а не порядок. Вот до сих пор наглотались этого порядка. По 5, по 10 лет. Говорить разучились. Ты, например, как будто и не разучился. Верно, не разучился. Повторяю, как попка за другими. Ах, не будет собственности. Ах, все это будет чудно. Будет, опять будет. Все лжем. А сами только и ищем, где бы чего разжиться. Приволочь, отхватить. Во сне держимся за свое барахло. Моя гармонь, мои портянки, моя жена, моя вобла. Человека за кошелек казнили. Мало двоих. Кого обманываете? Себя. Этакая маленькая штучка. Мое. На этой вот штучке и споткнемся. О, будут дела. Легче форминку порвешь. Ты что же думаешь, мы этого не видим? Слепые? Не видим, что люди за воблы, как осатанелые, кидаются с пены у рта? Я, мое, сломаем. Погибните, мужик не пойдет. Пойдет. Сидят в деревне вот такие же философы вроде тебя, вожаки. И разводят я да мое, сами будем жить, всех к лешему, мужицк свобода. А что они реально могут сделать для завтрашней экономической? Тебе это слово понятно? Экономической потребности мужика. Ну? Я откуда знаю? Кто для мужика надежен? Либералы. Кадеты? Продали они мужика за 1,5 гривенника, продали. 4 думы было, 4 раза продавали. Эсеры? О земле сквозь кашель поговорили и в войну мужика вогнали в окопы. Не возражаю. Кто останется, ну? Говори, ну-ну. Спорит так на чистоту, молчишь? А ответь, кто ему мужику против войны слово сказал? И войну кончил. На Западе вон до сих пор человечье мясо крошат. Кто мужику о земле говорил и эту землю дал? Ну? С фактами, может, спорить будешь? Мужик, говоришь, не пойдет? Пойдет. Не сразу, понятно. Мы ему и время дадим. Посиди, посиди, подумай. А сами за руку его, на свет и на воздух. Дыши, земляк, поправляйся. И пойдет твой мужик умный, он глазастый. Нельзя ли с вами в долю? В долю? Это он пойдет. Личность ты, конечно, исключительная. Мусора у тебя в голове много.